«Тут Рейс Эфенди сказал переводчику Порте, помнишь, что я тебе говорил? Теперь видишь, что я не ошибался». Против этого места донесения Екатерина написала: «Рейс Эфенди, мужик приумный, надобно стараться его к нам приласкать». Порта не поверила известию, что к коронации Станислава Понятовского в Варшаву приедет русская императрица для вступления с ним в брак. Но Порта обеспокоилась известиями, что в Польше готовятся большие перемены. Уничтожение «Либерум вето» и «Рейс Эфенди» требовал от Обрезского и Рексина, чтоб они доставили Порте от Польской республики письменное точное уверение, что польская конституция никогда не потерпит ни малейшего изменения, особенно в статье о «Либерум вето». Прусский посланник согласился было донести об этом своему двору, но Обрезков уклонился учтивым образом и уговорил Рексина сделать то же, находя требование предосудительным для достоинства польского королевства и не приносящим ни малейшей пользы России. До донесения об этом Панин сделал заметку: «Сие тем более заслуживает похвалу политическому проницанию резидента Обрезского, ибо такую от Польши декларацию турки получили бы знатную ступень мешаться в польские дела и почли бы себя сущими гарантами ее правительства, следовательно, разделили бы впредь с Россией то, что по сие время ей одной от Польши, хотя неохотно, но тем не меньше существительно и от других держав признавается. Что в Европе была Польша, то в Азии была Кабарда, слабая страна, находившаяся между двумя сильными влияниями – русским и турецко-крымским. Хан, стремясь привести Кабарду в свою зависимость, с одной стороны, заподозрил пред ее владельцами намерение России, ставя на вид, что охраняет их от грозящей им беды, а с другой жаловался на них русскому правительству и требовал удовлетворения, чтоб раздражить их еще более против России. И относительно польских дел хан вел себя враждебно, пересылая в Константинополь неприязненные России внушения, а перед консулом толковал о своей силе, о средствах вредить или быть полезным России, которая поэтому должна была его уважать. По этому поводу Никифоров получал повеление из иностранной коллегии осаживать хана. Хан потребовал себе в подарок кречета. Никифоров получил приказание внушить, что императрице известно, что он, хан, вместо старания укреплять дружбу между Россией и Турцией, всячески напротив того хлопочет о том, как бы повредить ей, сам верит всем клеветам на Россию и желает, чтоб и Порта им верила. Этими поступками сам себя лишает большой награды, а потому не прежде может надеяться получить от России какие-нибудь благодеяния, как после совершенной перемены своего поведения. Первый выбор консула в Крыме оказался неудачен. Никифоров делал большие ошибки, начал уговаривать хана, чтоб тот не мешался в польские дела, прежде чем тот промолвил о них одно слово. Этим со стороны консула было внушено, что Россия нуждается в хане, заискивает в нем. Вместо того, чтобы представить подарки хану от имени киевского генерал-губернатора, представил их прямо от имени императрицы. Никифоров был заподозрен и в нечистых поступках относительно казны. Наконец, неосторожное поведение консула в самом щекотливом деле, в деле религиозном, послужило поводом к его отозванию. В октябре крепостной человек Никифорова Михайло Авдеев, 15 лет от роду, ушел и принял магометанство, а консул с своими людьми взял его силою опять к себе и подал жалобу на нарушение народных прав. Татары, напротив, требовали выдачи Авдеева, как уже магометанина, причем один из чиновных татар сказал: «Хотя бы и консул пришел, то мы по своим книгам и суду могли бы его обусурманить». И когда переводчик консула жаловался на эти слова каймакаму или наместнику ханскому, то сидевший тут муфтий сказал: «Хотя бы ваша и кралица сюда пришла, то бы мы и ее побусурманили». В ответ на донесение об этом Никифоров получил сильный выговор от иностранной коллегии. Поступок его назван горячим и непростительным, ибо он должен был знать, что ренегаты почитаются погибшими, и о возвращении их никто не старается. Грубые выражения муфтия насчет императрицы — суть следствия его же консульской неосторожности. Французские хлопоты остались на этот раз без последствий в Турции. Польшу Франция предоставила ее судьбе, но тем с большей настойчивостью действовала она в Швеции. Система действия была изменена. До сих пор Франция поддерживала противников усиления королевской власти, следуя общему тогда правилу, что слабость королевской власти дает другим державам более возможности вмешиваться в дела страны и проводить в ней свое влияние. Но теперь родился вопрос, что выгоднее для Франции, делить ли постоянно в Швеции влияние с Россией, поддерживая большими деньгами свою партию, или, усилив королевскую власть, противопоставить России опасного уже по самой близости врага, который будет всегда готов сдержать Россию в ее неприятных для Франции стремлениях. Пример Польши заставил Францию спешить переменную политики относительно Швеции. Французский посланник в Варшаве Поми писал своему двору: «Все поляки говорят прекрасно, но немногие осмеливаются что-нибудь делать, и что делают, выходит дурно». Теперь поддерживать свободу Польши значит защищать открытое место без гарнизона, без офицеров, без военных запасов, без хлеба, без укреплений. В Версале не хотели сделать и из Швеции такого же удобного для защиты места. В инструкциях Шуазеля Бретейлю говорилось: «Франция была введена обстоятельствами в заблуждение, слишком благоприятствовала ослаблению королевской власти в Швеции, из чего возникло метафизическое невозможное правление. Растрачивая деньги на слабые партии, а Швеция становилась все слабее и незначительнее, поэтому надобно доставить королю более власти». В начале года Остерман уведомил императрицу, что генерал-граф Ферзен тесно сблизился с недавно приехавшим в Стокгольм французским послом бароном Бретейлем и объявил королеве, что старается склонить Бретейля содействовать уничтожению на будущем сейме вкоренившихся в Швеции беспорядков, что ему Бретейль и обещал, и датский двор также склоняется этому содействовать. Королева поэтому продолжает быть очень ласкова к Ферзену и даже усилила наружные знаки своей милости к Бретейлю, удостаивает своим разговором и датского посланника, чего прежде никогда не бывало. Панин заметил на донесении Остермана: «Знать, что жребий шведской королеве быть обманутую французскими послами. В мое время перед сеймом, на котором графу Браге отсекли голову, маркиз де Авренкур Обещав ей свое вспоможение и выведав из нее на одном маскерате все ее тогдашние намерения и предприятия противу сенаторий его креатур, предал ее им. Бретель же гораздо вороватее Давренкура.